Глава 18. Вызов. За разговорами ни о чем пролетело несколько часов. Кофе я больше не пил, иначе этот день мог стать моим последним. Столько кофеина я в себя не вливал уже очень давно. Самого главного я добился. У меня нашлось место, чтобы переночевать. А вот секс вышел приятным бонусом, на который я не рассчитывал. Только вот ночь, проведенная в уютной спальне на втором этаже, закончилась звонком от Ефимыча. «Гоша за тобой подъедет через 5 минут. Собирайся!» И отключился. Явно меня нашли через спутник и телефон, так что удивляться тут было совершенно нечему. Только вот девушка, что спала рядом, даже не проснулась. А я не взял номер ее телефона. Уходить вот так утром показалось неправильным. Записку я оставил на кухонном столе, надеясь вернуться тем же днем обратно. Умылся, оделся и вышел из дома как раз в тот момент, когда к дому подрулил массивный черный автомобиль. Представительский, было бы проще сказать. «Хороший дом», – пробурчал Гоша вместо приветствия, когда я открыл дверь и даже в машину еще сесть не успел. «Явно не твой». «Не мой», – признался я. «Похмелья нет? Уже хороший признак». Водитель малость просветлел. «Ефимыч боялся, что ты напьешься». «Не имею такой привычки», — ответил я, пристегиваясь. «После такого за руль не сядешь». Гоша обернулся, чтобы через заднее стекло оценить эмку. «Дело твое. На такое тебя не догонят, если умеешь». «Как выяснилось, умею», — ответил я. «Позволь». Ухмыльнулся Гоша, нажал несколько раз на встроенный планшет и открыл видео, где эта самая М-ка получает штраф за 197 в городской черте. «Готов поспорить, 200 ты из нее выжил. Может быть, даже как и из ее хозяйки». «Как ты узнал?» – прищурился я, старательно скрывая волнение. «Так ничего удивительного». «Когда твой телефон выдал больше 150 в час, я задумался, а не решил ли ты смыться? Ефимыч бы очень расстроился. Вот я тебя и отследил. У знакомых ребят спросил записи. Заодно отмазал и тебя, и твою подружку, когда узнал, что ты остался в городе». «Какое понимание!» Я поежился в кресле. «С чего бы вдруг?» «Давай так!» – шумно выдохнул Гоша. «Ефимыч человек такой. Он ошибаться не любит настолько, что если вдруг ошибается в человеке хоть на каплю, то вина в этом ложится исключительно на самого человека. А раз он виноват, его следует наказать. Ну и, соответственно, в зависимости от вины следует и наказание. Не самая сложная схема, правда?» «Учитывая, что он может мысли читать, еще бы!» – ответил я. «Вероятно, тех, кто потерял доверие и подвел Ефимыча, потом находили ниже по течению Клязьмы. Или не находили вовсе. Ему не нужно убивать людей. Никто из нас их не убивает», – спокойно ответил Гоша и замолчал. «Лучше бы он продолжил. Завершение этой угрозы можно было бы обернуть в шутку. Но раз не прозвучало ничего, получилось куда эффектнее. Этого я отрицать никак не мог». «Так чем вы занимаетесь?» – заговорил я, когда мы выехали со стоянки на улицу. «Типа какой-то военной компании, которая попала в переплет, да?» «Нет, мы совсем не военная компания», – ответил Гоша. «Ефимыч строго-настрого запретил говорить тебе что-либо. Так что можешь даже не спрашивать. А спровоцируешь – получишь по лицу». «Не собирался я тебя провоцировать. Я бы отшатнулся, но даже в премиальном авто для таких действий места не было. Но мне все же очень интересно узнать, ради чего все это». Я могу лишь намекнуть, что настолько амбициозных проектов у нас еще не было». «А проект как-то называется?» Продолжал допытываться я. «Называется. Но тебе про это рано знать». «А амбициозный – это в рамках вашей организации или шире?» «Рано!» «А сейчас в нос дам!» – рявкнул Гоша. «Молчу, молчу!» – поспешно ретировался я. А сам как затих, начал думать. «Вчера меня заинтриговали, и правда как идиота. Сегодня продолжают молчать. Куда привезут – непонятно. Выбор меня – тоже непонятен. Странно. Очень странно. Квартиру разгромили, телефон отобрали. Доступа к документам нет вовсе». Я заткнулся и молча смотрел на мелькающие снаружи деревья. Мы проехали город насквозь и выбрались в поселки, которые его окружали. Хотя нет, за лесом вновь показались многоквартирные дома. «Куда едем? Долго еще?» «Скоро будем». И здесь он не соврал, так что всего лишь через несколько минут мы оказались в частном секторе. А дальше классика моих книг. Я аж мурашки почувствовал, которые побежали по моей спине. Дом, типа замка, с небольшой угловой башней, которая на этаж возвышалась над всей остальной частью. Сложная ломаная крыша, обилие узких, при этом высоких окон. Стены красного кирпича, высокое крыльцо. Смотрелось эффектно, с учетом забора толщиной в 1,5 кирпича, и высокими шипастыми воротами, напротив которых мы остановились. «Я пойду с тобой проконтролировать», — сообщил Гоша. «Прикинусь твоей охраной. Сам понимаешь, времена сейчас сложные». «У пиарщика охрана?» «А, я же тебе легенду твою не объяснил. Ты же готов? Не ссышь в такие дома. Хотя о чем я?» Он махнул рукой, как это обычно делают старики. Типа «Эх, молодежь!» Но сам стариком точно не выглядел. «Выбора у меня все равно нет», — я развел руками. «Так что давай, объясняй, ради чего я рискую собственным здоровьем и шкурой. В какие интриги вы меня втянули?» «Ну, втянулся ты сам. Ефимыч силой никого не тянет. Сказал бы на месте «Не хочу к вам». «Лажа тут какая-то», — выразительно проговорил Гоша. «Так и ушел бы прочь. Но некуда было идти. И не говори. Безвыходная ситуация. Заходишь, представляешься своим именем. Как зовут, помнишь?» «Да, да», — раздраженно ответил я. «Помню». «Ты представляешь проект «Стародуб». Ферштейн? Что это такое?» «Передашь вот эту папку. Не открывай ее только раньше времени. Это тоже очень важно. Нельзя расстраивать Ефимыча?» Я дернул бровью, но Гоша оставался предельно серьезен. «Именно. Хорошо. Беру папку, передаю. Кому?» «Увидишь человека лет 40. Деловой такой. Рядом с ним, как правило, тоже охрана стоит. Если не разберешься, я покажу. Я его уже видел». «Имя его?» «Тебе знать не обязательно. Ты же понимаешь, что я могу пробить адрес и узнать, кто здесь живет», — притворно вздохнул я. «Чего еще вы там придумали, чтобы якобы проверить меня?» «Да ничего такого. Пришел, поздоровался, представился. Передал документы». «То есть я простой курьер? А если он будет вопросы задавать? Я же представитель». «Он знает, кому задавать вопросы. Прочитает, и все». «Но это пи***ц как глупо». Не сдержался я. «Что за дурацкая проверка? Документы ты мне передаешь в последний момент. Вообще до сих пор не передал. Говорить нельзя. Спрашивать нельзя, обсуждать нельзя. Почты не проще было отправить?» «Это для тебя проверка глупая. А для Ефимыча нет. — ответил Гоша. «Но знаешь...» «Вот, держи!» Он открыл бардачок и показал на черный скоросшиватель, доверху набитый разными бумагами. «Принимаешь ли ты вызов?» «Я ваш вызов еще утром принял, когда вы меня разбудили ни свет ни заря». Я достал папку и собрался было открыть ее, подцепив корочку пальцами, но передумал. Мне же нельзя было раньше времени знакомиться с проектом. «Пошли?» «Нет, не пошли». Гоша коротко нажал на клаксон, ворота почти сразу же начали открываться. «Здесь же цивилизация!»